Девушка тоже хороша. Уж раз она хотела показать тебе эту девушку, надо было ее посадить впереди нас. Поверь, если бы мы имели глаза на затылке, мы бы не пробавлялись, как теперь, обедом за 20 центов. Услышав от меня такую тираду, воспитанный в почтении к родителям, Нарусы удивленно взглянул на меня, затем заговорил снова. Если предположить, что эти смотрины устраивались в первую очередь для нее, то получается, что нас правильно посадили впереди. В самом деле, если в таком месте хотят устроить смотрины, кому-либо одному ничего не остается, как подняться на сцену. Ну а что ты ответил матери? Сказал, что не видел. Я ведь на самом деле не видел ее. Ну и что же? Теперь ты собираешься излить мне свои горести. Не выйдет. Эх, жаль, сглупили мы. Не надо было устраивать эти смотрины на концерте. Другое дело, если бы шла какая-нибудь пьеса. Во время пьесы меня и просить не надо. Я глазею на всех, кто пришел в театр. Ни одного не пропускаю. Тут мы с Наруса не выдержали и расхохотались. В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их, так сказать, по ямбической системе. Когда Наруса шел на лекцию, я отдыхал. Когда я присутствовал на занятиях, отдыхал Наруса. Мы по очереди пользовались одним учебником, проставляя каны и транскрипции немецких слов, и по нему потом вместе готовились к экзаменам. Кана в Японии, кроме иероглифов, употребляется звуковая азбука, называющаяся кана. Она имеет две графические формы – хирогана и катагана. Последняя употребляется реже. На этот раз была очередь Нарусы, и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из харчевни на улицу. Пронизывающий ветер поднимал в небо тучи пыли. Он подхватывал на аллее желтые листья гинко и загонял их даже в ботанистическую лавку, что напротив университета. Внезапно мне пришла в голову мысль навестить Мацуока. В отличие от меня, да и должно быть от большинства людей, Мацуока считал, что в ветреные дни на него находит душевное успокоение. Вот я и подумал, что в такую погоду, как сегодня, он обязательно находится в приятном расположении духа. И, придерживая то и дело норовившую слететь с головы шапку, отправился на Хонга 5. У входа меня встретила старушка, которая сдавала Мацуока комнату. «Господин Мацуока изволит еще отдыхать», — сказала она с выражением сожаления на лице. «Неужели еще спит? Ну и Соня». «Нет, он изволил работать всю ночь. И совсем недавно еще был на ногах. Он сказал мне, что ложится спать, и теперь, наверное, изволит отдыхать. А может быть, он еще не уснул? Пойду-ка я взгляну. Если спит, сразу же спущусь обратно». Ступая на носки, я поднялся на второй этаж, где находилась комната Мацуока. Раздвинув Фусума, я вошел в полутемную из-за закрытых ставен комнату, середину которой занимала постель Мацуока. У изголовья стоял своеобразный столик из папье-маше, на котором в беспорядке громоздились страницы рукописи. Под столом на разосланной старой газете лежала довольно большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, как Мацуока однажды сказал, что работает над трехактной пьесой. «Пишет», — подумал я. При обычных обстоятельствах я бы сел за стол и попросил Мацуока прочитать только что вышедшую из-под пера рукопись. К сожалению, Мацуока, который должен был откликнуться на мою просьбу, спал как убитый, прижавшись к подушке давно небритой щекой. У меня, конечно, и в мыслях не было разбудить отдыхавшего после ночных трудов Мацуока. Но в то же время мне почему-то не хотелось просто так встать и уйти. Я присел у его изголовья и стал на удачу читать отдельные страницы рукописи. В этот момент резкий порыв ветра потряс весь второй этаж. Но Мацуока по-прежнему спал, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и стал потихоньку отходить от изголовья. В это время я случайно взглянул на Масуока и увидел у него между ресницами слезы. Мало того, на его щеках были тоже видны следы слез. Он спал и плакал во сне. В тот самый момент, когда я обратил внимание на столь необычное его лицо, бодрое настроение, которое охватило меня вначале, мол, человек пишет, работает, куда-то улетучилось. В душе внезапно поднялось чувство невыносимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролет страдал, одну за другой исписывая страницы рукописи. Глупый человек занимается таким тяжелым трудом, от которого плачет даже во сне. А если здоровье потеряешь? «Что ж ты будешь делать тогда?» Такими словами хотел я обругать Мацуока. Но за этим желанием скрывалось и другое — похвалить. Вот ведь как он страдает. Когда я так подумал, у меня самого незаметно выступили на глазах слезы. Я потихоньку спустился по лестнице вниз. Старуха с беспокойством спросила, «Он изволит почивать?» «Спит как сурок», — резко ответил я, и, не желая, чтобы старуха заметила мое заплаканное лицо, быстро вышел на улицу. На улице по-прежнему ветер поднимал тучи пыли. В небе что-то ужасно ревело. Я раздраженно взглянул вверх. Высоко в небе плыл в зените маленький белый диск солнца. Я остановился посреди улицы и стал думать, куда бы теперь пойти. Декабрь 1918 года.